уходи, не стой на пороге любви, приходи. Мне так грустно и больно, прости, прости. Я тебя не дождался, молчи. Я тебя Я тебя